Матвей же, понимая, что заменить его просто некем, сцепив зубы, продолжал тянуть свою лямку, возвращаясь в станицу, только чтобы помыться и переодеться. Настасья, не выдержав, умудрилась закатить скандал старшинам, кроя их так, что краснели даже кинжалы на их поясах. В общем, спустя два месяца такого режима было принято решение выпускать Матвея из станицы только в том случае, если возникнет необходимость в следопыте. Самому парню вся эта неразбериха не доставляла больших неудобств, но все затеянные дела встали, а значит, нужно было как-то выкручиваться. Он ничего сложного в жизни в степи не видел, но регулярные возвращения обратно в станицу несколько выбивали из колеи. Как говорится, вы или туда, или сюда, а то раздражает. В общем, все когда-то кончается, кончилась и эта катавасия. Отмывшись в бане и отоспавшись, Матвей отправился в кузню. Григорий, не ставший трогать на его столе ничего, что было оставлено, увидев сына, едва заметно улыбнулся и, кивая на разложенные части, спросил: «Помнишь хоть, что делать хотел?» «Да тут и помнить нечего. Собрать только правильно надо», — усмехнулся парень в ответ. «Много замков собрать успеешь?» — поинтересовался Григорий, подходя к столу. «Полдюжины уже есть, еще штуки три соберу», — подумав, решительно ответил парень. «Добре», — обрадованно кивнул кузнец. «У меня уж про них спрашивали». «Кто?» — удивился Матвей. «А старшина торговый, что бумаги на ярмарке выписывает на торговлю. А ему-то что до тех замков?» «Понравились. И про врезные спрашивал. Говорит, их многие спрашивают». «О, как!» — удивленно хмыкнул Матвей. «Да уж, знать бы раньше. И чего, так частей бы побольше наделал. Глядишь, успел бы и пару десятков собрать. Бог с ним. Сколько есть, столько и будет», — отмахнулся Григорий. «Все одно на всю выручку придется хлеба закупить. В поле-то у нас едва треть от посеянного взошло. И у всей станицы так. Да уж, оказия», — скривившись, вздохнул парень, быстро прикидывая, как еще можно поправить пошатнувшиеся дела. «За Катерину думаешь?» — вдруг спросил Григорий. «Нет, не до нее теперь», — качнул Матвей чубом. «Хотя и ей бы помощь не мешала». «Не оставит их», — кивнул кузнец. «Поможем. Нам-то проще. Слава богу, живы все остались. А остальное — дело наживное». «Тоже верно», — задумчиво кивнул Матвей. «А что старшины по клинкам решили? Будут заказывать?» «Будут. Я уж все нужное на бумаге описал и им отдал. В общем, каравана ждем». «Неужто поехали?» — изумился парень. «Поехали. Раньше-то не до того было. Так что, теперь как привезут, самая работа начнется. А у нас сколько на продажу готово?» — не унимался Матвей. «Так сколько и было. 8 пар, как сделали, так и лежат. Эх, встретить бы того князя еще раз», — вспомнив горячего грузина, усмехнулся Матвей. «Да уж, повезло нам в тот раз. Одним махом все клинки забрал и не поморщился», — понимающе усмехнулся Григорий. «Бать, хлеб зерном, или сразу мукой брать станем?» — задал парень весьма актуальный вопрос. Готовая мука обходилась в покупке хоть и дороже, но в итоге ее выходило больше, чем просто обмолоченного зерна. Так что вопрос был не праздный. К тому же на мельнице за работу приходилось отдавать часть продукта, что его никак не устраивало. Не то время, чтобы хлебом разбрасываться. В общем, тут было о чем подумать, но, похоже, Григорий этот вопрос уже успел обдумать. «Так и того, и другого брать надобно», — вздохнул кузнец. «Семенное зерно-то пропало». «Вот ведь», — снова скривился Матвей. «И у всех так?» — «Само собой», — удрученно вздохнул кузнец. «Так выходит, за хлебом всем ехать надобно? Ну, а как иначе? Многие уже ездили, закупились. Да не все съездить смогли. Вон, Катерина твоя так лебедой и перебивается». «Как лебедой?» — ахнул Матвей, не веря своим ушам. «Ты ж говорил, что все соседи помогать станут». «Так помогают. Да только не все», — смутился Григорий. «Да и не все могут. Там же дети малые», — продолжал сокрушаться парень. «А то я не знаю», — фыркнул Григорий. «Да нынче-то им полегче. На огороде всякого уродилось, да и мы иной раз хлебушка приносим. Настя вон, как чевопечь затеет, обязательно им часть снесет». «Да уж, ситуация», — мрачно протянул Матвей, лихорадочно ища выход из положения. «Да ты не сомневайся, мать ее не оставит. А раз уж так за нее радеешь, мог бы и сам зайти, узнать, как там дела», — мягко попенял кузнец сыну. «А то ты не знаешь, как у меня лето прошло», — хмуро буркнул Матвей. «Тоже верно», — смутился Григорий, вспомнив, как буянила жена в общественной хате, доме, предназначенном для собраний старшин станицы. «Бать, дозволь с тех денег, что я за замки выручу, Катерине запас муки и зерна купить», — помолчав, попросил парень. Знаю, что не особо и мое это дело и что нам они только соседи, но не могу так, чтобы дети малые с голоду лебеду ели, а сам стану булки жрать. Я после еще замков всяких наделаю, у меня задумок всяких много. Добрый казак вырос, усмехнулся Григорий, потрепав сына за чуб. Добре, что с замков выручишь, твое, как тратить, сам решай. Спаси Христос, батя, улыбнулся Матвей с заметным облегчением. Матери только гостинца купить не забудь, усмехнулся в ответ кузнец. Кивнув, парень с головой погрузился в работу. Изготавливать замки он решил по точным методам, то есть отливал сначала заготовки одного вида, потом другого, после третьего и только в самом конце собирал все в кучу, предварительно шлифуя и смазывая все трущиеся части. Так получалось и проще, и быстрее. К вечеру Матвей успел собрать до рабочего состояния три замка из тех, что уже были готовы к сборке. Поужинав, он отправился на свою половину и, завалившись в кровать, уснул, словно провалился. Но едва только успел отключиться, как в сознании прозвучал ставший уже почти родным голос. «Верно все решил, казак, благодарствуй, батюшка. Уж прости, схваток не случилось как-то», — съехидничал Матвей, попутно пытаясь угадать, спит он или это просто наваждение. «В навиты», — подсказал голос, — «теперь я только тут с тобой говорить могу, а девку ты не забывай, глянь на нее внимательно, даром что порченная, не ее вина в том, доброй женой тебе станет, уж поверь, я знаю, да плевать мне на ее порченность», — фыркнул Матвей, — «там еще детишек трое, да и рано мне жениться пока, те малые скоро тебе помощниками станут, отец-то не вечен, силы уж не те, чтобы днями молотом махать». Придет срок, сам в дому старшим станешь, время быстро летит, придет срок и тебе помощь понадобится, да и с детьми не тяни, а от нее добрые дети будут, крепкие, старой крови. Понятно, что именно тебя беспокоит, хмыкнул про себя Матвей, глупость городишь, послышалось в ответ, хотя и резон в том имеется, старой крови казаков все меньше становится, бери девку, не пожалеешь, она и в дому, и в бою поддержит, уж поверь, за свое зубами грызть станет, как мать твоя. Батюшка, сватовство, это ж вроде не по твоей части, снова не сдержал нахальство Матвей. Дурень ты, хоть и умный, усмехнулся голос в ответ. Я пращур твой, а значит, о продолжении рода в первую голову думать должен. Не может добрый род сгинуть, не должно так быть. Погоди, а это не ты случаем нас свести решил и потому ей испытания всякие посылаешь? Вдруг озадачился парень, в прежние времена так и было б, пращур твой, Елисей, меня в яви видеть мог, особенно когда перед боем оборачивался, не раз бывало, что в поиск уходя, сам меня звал, а я откликался, лихие времена были, и казак был лихой, а теперь я, вон, и говорить с тобой только в нави могу, грустно усмехнулся голос, нет, не я это, судьба веселится, а женишься на ней, оборвешь нитку черную, вот тут и я тебя поддержать смогу. Погоди, ведь ежели она тоже старой крови, как и я, тогда почему ей не можешь помочь? Ну, если про силу не говорить, поспешно добавил парень, так ты благословение мое принял, на капище был, а она только в церковь ходит, да только распятому до нее и дела нет, ему страдания подавай, не любишь его, не сдержал Матвей любопытства, я рабов не люблю, а ему только того и надобно, я воев растил, а он все про смирение бубнит, нет во мне смирения, и в тебе тоже нет, или ты решил, что я себе воя выбрать не могу, так я вроде больше мастеровой, растерялся Матвей, а прежде, там, в том времени, кто пластуном был, тут же поддел его голос, кто в горах абреков гонял, да я там всего несколько месяцев был, проворчал Матвей, не любивший вспоминать ту командировку, слишком там все было мерзко и кроваво, особенно после того, как рота проводила зачистку селений, в которых обитали духи. Все одно, труса не праздновал и от боя не уходил. А что до того, тебе она назначена или нет, так скажу. Была у меня мысль свести тебя с девкой, да только она сама судьбу свою выбрала. С пришлым каким-то сбежала. Что-то не помню я такого в станице, удивился Матвей. Не здесь это было, в предгорьях. Да уж, география у тебя, батюшка, озадаченно протянул парень, пытаясь вспомнить, какие станицы там находятся. По всему выходило, что это были уже терцы. Впрочем, подобные браки тут даже приветствовали. Свежей крови в станицах всегда были рады. Было время, тут по всей округе меня почитали. Да и теперь еще несколько родов имеются, что меня помнит. А кое-кто даже громовую стрелу носит. Ну, мне это не грозит, хмыкнул Матвей. Чего это? Ты благословение мое принял. с именем моим в бой идешь. Значит, коль захочешь, смело надевать можешь. Так там вроде обычаев да обрядов еще кучу соблюсти надобно. Не до обрядов теперь. Мне не обряды, мне силы нужны, вздохнул Перун. А девку бери, женись на ней, парень. Уж поверь, другой такой не найдешь. Я о том и не знал, да понял вдруг, что вы с ней как ножны к шашке, одно целое будете. Дай хоть до осени подумать, проворчал Матвей, уже из чистого упрямства. Думай, да только знай, иная к тебе так не отнесется. Помни, как тебя девки в станице кличут. Спи. Голос стих, а Матвей, перевернувшись на другой бок, успел вспомнить ярко-синие глаза и ямочки на щеках Катерины. Может и вправду жениться, подумал он, проваливаясь в сон без сновидений, как обычно бывало после общения с пращуром. На ярмарку казаки ехали в мрачном настроении. Мор вроде как и закончился давно, а все одно слухи по уездам ходили разные, и даже старые знакомые при встрече старались держаться подальше. Впрочем, все понимали и обид не таили. Базарный старшина в этот раз даже не решился лично подойти, чтобы поговорить с приехавшими. Прислал посыльного с уже выправленными бумагами на торговлю. Матвей, вспомнив, что он интересовался замками, выложил свой товар на прилавок и, иронично усмехнувшись, негромко проворчал. Интересно, что у него перевесит? Страх или жадность? Ты это про что? Не понял кузнец. А про старшину? Он же замками интересовался. Вот я и думаю, рискнет прийти сам, чтобы их выкупить, или плюнет, человека своего пришлет, усмехнулся Григорий. Этот своего не упустит. Ну да бог ему судья. Ты, главное, цену держи. Это само собой. Нам теперь много чего нужно, посуровив лицом, напомнил Матвей. Это верно, также мрачно кивнул Григорий. На ярмарку они приехали на двух подводах. Между делом Матвей успел собрать вторые дроги, так что транспорт у них был отличный. Оставалось только загрузить его нужными товарами. В этот раз соседей было мало, но все мастера привезли на торг свои товары. Так что стояли станичники одной линией, словно готовились в атаку идти. Плотник Никифор, пристроившись по соседству от кузнецов, выставил прямо на телеге свои стулья и кресла и, закурив, мрачно усмехнулся. Вроде и праздник, а на душе хмарь сплошная. Так оно и понятно, кивнул в ответ кузнец. Беда пришла. Сам-то как, вроде жив покуда, криво усмехнулся мастер. Матвейке твоему спасибо. Задумками своими не дал голову потерять. Работой увлек. Эх, чего уж теперь, казак удрученно махнул рукой, пряча повлажневшие глаза. Помня, что он похоронил младшего сына, Матвей только вздохнул, не зная, что и сказать. Впрочем, в данном случае все слова были бессмысленны. В очередной раз вздохнув, парень решил отвлечься и принялся рассматривать проходящих мимо людей, снова пытаясь угадать их сословности род занятий. Занятие вроде и не особо нужное, но оно помогало научиться, как следует определять, кто есть кто. В этом времени это было важно. Неожиданно взгляд парня наткнулся на знакомый профиль. Человек, одетый небогато, но добротно, с интересом рассматривал товары у соседа напротив, но Матвей почему-то был абсолютно уверен, что сюда он пришел совсем по другой причине. Прикрыв глаза, парень старательно перебирал в памяти всех, с кем сталкивался на ярмарках в прошлые разы, особенно тех, кто имел хоть какое-то отношение к криминалу. От воспоминаний парня отвлек крепкий купец средних лет, остановившийся у прилавка. Внимание его привлекли разложенные замки. Задумчиво взвесив на ладони навесной замок, купец подергал дужку и, удивленно хмыкнув, уточнил. Языки у них кованые или просто литые? Кованые, да еще и подкалены. Так просто не сковырнешь, едва заметно улыбнулся Матвей в ответ. И пилить не получится. Напильник впустую скользить станет. Хитро, одобрительно проворчал купец. Так ведь знаем, для чего товар, потому и делаем так, чтоб на него хоть какая надежа была. Славно, славно, закивал купец. А эти замки для чего? Ткнул он пальцем в язычок врезного запора. Для дверей. В кабинет там, кладовую, или еще куда. Это как? Насторожился купец. А берете замок этот и в дверь его врезаете, а после запираете, как вам потребно будет. Только плотник толковый нужен, чтобы замок посадил крепко. Иначе, болтаясь, он и косяк разобьет, и получится не запор, а сплошное безобразие. Погоди, это не ты в прошлом году у старшины базарного спор выиграл, когда он по замку кувалдой колотить принялся. Вспомнил купец. Я и есть. Чуть усмехнулся Матвей, вспомнив тот эпизод. Ага, вот значит, откуда он те запоры брал, Непонятно чему обрадовался купец. А сколь всего запоров привез, по дюжине тех и других. И почем торговать станешь? 25 рублей на ассигнации. Серебром, само собой, дешевле встанет. А ежели я половину серебром, а половину ассигнациями дам, так это сколько сразу брать станете? Задумчиво протянул Матвей. Все заберу, решительно заявил купец. Ну, тогда серебром я по 20 рублей возьму, а ассигнациями по 23, 22 и по рукам, решил оставить за собой последнее слово купец. Все заберете, значит, сделал вид, что задумался Матвей. Все, тут же кивнул купец. Добре, забирайте, махнул парень рукой. А ты славно, засуетился купец, жестом подзывая из толпы какого-то крепкого парня. Подойдя, тот с грохотом выложил на прилавок небольшой, обитый железными полосами сундучок. А я-то думаю, откуда он серебро в таком количестве доставать собирается, проворчал про себя Матвей, удивленно рассматривая этот переносной сейф. Купец ловко обсчитал нужную сумму монетами и, сыпав их в широкий кожаный кисет, подвинул его к парню. После, вытянув из внутреннего кармана лопатник, он отслюнявил нужное количество местных портянок и, не говоря ни слова, тут же начал укладывать купленные замки в подставленную помощником корзину. В расчете, закончив, иронично уточнил купец. В расчете, спокойно кивнул Матвей, уже успевший пересчитать деньги. А дозвольте спросить, почтенный, чего это вы серебро в таком сундуке носите? А как его еще носить? Удивился купец. Нет, то, что в сундучке, это верно. Не разрежешь и не порвется, а вот человек ваш, он-то не защищен. Дадут злодейке стенем по затылку, и поминай, как звали, рука-то сама поневоле ослабнет, так что ж ему, в шишаке ходить, растерялся купец. Шишак, оно бы и неплохо, да только, все одно не поможет, тут другое потребно, цепочку к сундучку, а на другом конце кольцо кандальное, как у полицейских, замкнул на руке, и хоть по голове, хоть по морде, все одно сундучок не унесешь, потому как он к руке прицеплен, это выходит... Только ключом или руку рубить, моментально сообразил купец. Верно, и кто такое сделать может, озадачился купец. Так любой толковый кузнец сделает, удивленно развел Матвей руками. Где б их еще взять, толковых, удрученно проворчал купец. Вот ты можешь сделать, могу, я ж и придумал, но мне прежде надо до станицы добраться, кузня-то у нас там. Вот ведь, скривился купец, огорченно сгребая бороду в горсть, да и сундучок можно из тонкого железа сделать. Плоский, чтобы носить удобнее было, принялся развивать парень свою идею. А заказ на такое возьмешь? Помолчав, поинтересовался купец. Да взять-то недолго. А вот как вы его, почтенный, забирать станете? Я ж только в станице работаю. А сюда, даст бог, только через год приеду. И что получится? Случись со мной чего, вы заказа и денег лишитесь, а не приведи бог, с вами я впустую работать стану. Ну и к чему это все? Умен, без одобрительно хмыкнул купец. Добре, думать стану, как лучше будет. Бывай здоров, мастер. И вам здоровья, почтенный, блеснул Матвей ответной вежливостью. Ох и удачлив ты в торговле, Матвейка, проворчал кузнец, одобрительно хлопая сына по плечу. Который уж раз со мной сюда приезжаешь, и завсегда первым свой товар отдаешь. Брось, бать, одним миром живем, отмахнулся Матвей. Лучше сходи, про хлеб узнай. Даст бог, нам этого на все хватит, шлепнул парень себя по ладони свернутыми купюрами. На ярмарке всяко дешевле будет, чем у купцов брать. Это ты верно сказал, кивнул мастер, забирая деньги. Пойду тогда. Ага, ступай. Я присмотрю, улыбнулся парень, возвращаясь к прилавку. Он заметил, что пока шел торг с купцом, тот мужик, на которого Матвей обратил внимание, продолжал торчать у прилавка напротив. Это насторожило парня. Но предпринимать что-то сейчас было неправильно, ведь мужик никому ничего не сделал. Ну, стоит человек у прилавка и стоит. Может, товар выбирает или никак решить не может, что именно в первую голову купить. Но где-то Матвей его точно видел, только где именно, он никак не мог вспомнить. Перекладывая товар на освободившееся место, парень старался держать заинтересовавшего его мужика краем глаза, одновременно пытаясь вспомнить, где его видел. От напряжения даже голова болеть начала. Тем временем мужик, медленно смещаясь, отодвинулся к следующему прилавку и, сделав длинный шаг, стремительно скрылся в толпе. Это стало последней каплей, убедившей Матвея в том, что его опасения не разыгравшаяся паранойя, а реальная опасность. Честному человеку нет необходимости применять подобные ухищрения, чтобы избежать даже случайной встречи с кем-то, но преследовать его парень сейчас не мог, сам отправил отца по делам, значит, придется снова начать спать в полглаза и отращивать глаза на затылке. Выведя для себя такую формулу дальнейшего поведения, Матвей сделал глубокий вздох и вернулся к делам насущным. Инструмент спрашивали регулярно, и торговля шла, хоть и не очень бойко, к вечеру кое-что было продано. И после закрытия торга казаки принялись устраиваться на ночлег. Григорий, сумевший уговориться в торговом лабазе о покупке 50 пудов муки и такого же количества зерна, сидел у костра с видом человека, исполнившего свой главный долг. Матвей, услышав количество заказанного хлеба, принялся судорожно прикидывать, выдержит ли такой вес дроги. По всему выходило, выдержит. Дубовые оси и железные ступицы вселяли такую уверенность. Рассказывать о замеченном мужике парень не стал, с этим делом ему предстояло разобраться самому. Поужинав уже давно ставшим привычным кулешом, казаки улеглись спать. Матвей, устроив себе постель на второй телеге, снял только черкеску и сапоги. В случае драки он и босиком управится. Тем более, что сразу после торга он успел как следует осмотреть землю вокруг. Ни камней, ни гвоздей, ни битого стекла тут не было, так что драться можно было смело. Но к его удивлению, ночь прошла спокойно. Похоже, криминал не готов был к быстрой реакции и взял паузу для осмысления ситуации. Быстро позавтракав, казаки вернулись к делам насущным. Денек обещал быть роскошным. На небе ни облачка, солнышко греет, в общем, лепота и пастораль вокруг. Развлекая себя такими мыслями, Матвей быстро разложил товар и приготовился к долгой говорильне. Уж что-что, а торговаться местный народ любил и умел. Впрочем, ожидать иного в этих местах было бы глупо. К удивлению парня, торговля шла ни шатка ни валка, так что казаки успели сходить до рядов со съестным и затариться жареными семечками. Хоть какое-то развлечение, когда говорить ни о чем и не особо хочется. Прихватил Матвей пару кувшинчиков с квасом. Лениво поплевывая шелухой, он внимательно отслеживал окружающую обстановку, так что появление вчерашнего мужика не стало для него сюрпризом. Тот снова старательно делал вид, что его интересует исключительно товар, при этом держась так, чтобы оказаться к парню боком или спиной. Чуть подумав, Матвей тихо окликнул отца и, взглядом указав ему на мужика, тихо поведал о своих опасениях. Внимательно выслушав сына, Григорий мрачно хмыкнул и, качнув головой, еле слышно выругался. «Вот не можешь ты без приключений жить, вечно к тебе всякая шваль липнет, что делать станем, ты, торговать, а этим я сам займусь, похоже, ему наказали за нами приглядывать». Ты только денег мне малость дай, ежели пойдет куда, я следом двину. Заодно, может, успею в оружейную лавку заскочить. Патронов к пистолету своему куплю. Осталось там чего, я серебра еще и не касался. Бумагой обошлось, усмехнулся кузнец. Вот, держи, протянул он ворох разнокалиберных купюр. На первый взгляд тут было рублей 60. Куда столько-то, растерялся парень. Или ты за хлеб только аванс оставил, так и есть. Придержат нам хлебушек. «Покоен будь, а деньги под него я уж отложил, все до копеечки», — пояснил Григорий, сам того не замечая, начав отчитываться перед сыном. «Ну и слава богу, тогда присматривай тут, а я за этим гусем похожу», — зло усмехнулся Матвей, не спеша выбираясь из-за прилавка. В том, что мужик пойдет следом за ним, парень даже не сомневался. Грабить их рядом с кучей соседей никто не станет, слишком заметно и шумно получится, а вот подобраться в толпе и сотворить что-то смертоносное, это запросто. Похоже, мысли о месте местный криминалитет так и не оставил. Прогуливаясь по рядам, Матвей добрался до знакомой оружейной лавки и, войдя, с интересом огляделся. С последнего его посещения тут почти ничего не изменилось, только товара стало больше. Прибавилось образцов различного иностранного оружия. Спросив хозяина, Матвей с огорчением услышал, что того задержали в городе дела и будет он только к вечеру. Кивнув, парень назвал продавцу нужные патроны и, услышав, что такого товара имеется с запасом, принялся выяснять цену. Продавец, окинув парня долгим, внимательным взглядом, вдруг улыбнулся и, кивнув, проворчал. «Слава богу, вспомнил. Стар стал, уж простите великодушно, многое забывать начинаю. Память уж не та, что раньше. Это ж вы в прошлом годе у нас с хозяином о Булате говорили. Верно, был такой разговор», — улыбнулся Матвей в ответ. «Хозяин после вас долго вспоминал. Все говорил, что вам не молотом махать, а учиться шибко потребно. Мол, самородок вы настоящий, вещал продавец, ловко выставляя на прилавок коробки с патронами. Не забыл Матвей и остальной припас. Свинец, порох и капсюли он тоже решил купить. Все равно тренироваться надо, а тратить на тренировки заводские патроны было слишком роскошно. Учиться можно и на самодельных. Уплатив названную сумму уже с учетом скидки, парень сложил все купленное в поданную продавцом корзину и, попрощавшись, отправился обратно. Но едва выйдя на крыльцо лавки, он успел заметить все того же мужика, о чем-то быстро переговаривавшегося с двумя мутными личностями. Матвей водил неизвестного за собой почти полдня. Ему уже и самому стало интересно, это просто слежка перед решающим ударом, или попытка выяснить, насколько клиент платежеспособен, чтобы решить, стоит ли с ним вообще связываться и рисковать головами при ограблении. Сытно пообедав в ближайшей едальне, парень вернулся к прилавку и, отпустив обедать отца, занялся торговлей. Заодно прибрал в телегу все свои покупки. Выезжая из дома, он не поленился прихватить с собой и свое изобретение. Пистолет, хоть и не самый маленький и совсем не легкий, тем не менее оказался надежным, как кувалда, а заводские патроны обеспечивали парню уверенность в его работе. Но оружие это Матвей держал в своем транспорте, разгуливая по ярмарке с револьвером в кобуре. Пистолет он решил сделать оружием последнего шанса в случае нападения в степи. Как ни крути, а прицельная дальность выстрела и мощностью этого ствола были выше револьверного, так что любой нападающий окажется крепко удивленным. Убедившись, что может дотянуться до пистолета, просто сделав два шага назад, Матвей поправил кобуру с револьвером и сосредоточился на деле. Деньги семье были нужны, так что все привезенное нужно было обязательно продать. Соглядатый продолжал крутиться вокруг, то и дело мелькая у прилавков. Его уже даже соседи приметили, удивленно кивая на неизвестного друг другу. Чтобы успокоить их, парень вынужден был тихо сообщить, что это, возможно, попытка их ограбить, и за мужиком требуется пока просто приглядывать. Вот тут казаки крепко удивились. Рисковать и пытаться грабить людей, имеющих дело с оружием, едва научившись ходить, это не просто глупость. Это уже что-то из области психиатрии. Понятно, что казаки подобными терминами не оперировали, но про дом презрения для душевнобольных вспоминали не раз. Вернувшийся Григорий, отметив краем глаза, что мужик никуда не делся, не спеша раскурил свою неизменную трубочку и, повернувшись к сыну, вопросительно выгнул бровь. «Пойду я, батя, еще погуляю, заодно гостинцы матери посмотрю», едва заметно усмехнувшись, протянул Матвей, быстро глянув на высоко стоящее солнце. «Ну, погуляй», чуть подумав, кивнул кузнец и, прикрыв губы ладонью с трубкой, тихо добавил: «Ты там осторожнее, не ровен час, нарвешься. Главное, чтобы жандармы не привязались», так же тихо отозвался Матвей, выходя из-за прилавка. «Ежели привяжутся, сюда беги». «Тут уж управимся», — хищно усмехнулся Григорий. «Угу», — задумчиво кивнул Матвей, про себя проигрывая варианты возможного развития событий в случае столкновения с представителями власти. Но, сообразив, что о подобных взаимоотношениях между казачьим воинством и властью толком понятия не имеет, плюнул на это дело. Не спеша гуляя по рядам, парень свернул к торговым лабазам и, на очередном повороте убедившись, что мужик идет следом, чуть прибавил шагу. Неизвестный не заставил себя ждать. Явно опасаясь потерять объект, он почти бегом выскочил из-за угла и сходу нарвался на жилистый кулак Матвея. За лабазы парень шел не просто так. Эта бесконечная слежка ему начала надоедать, и Матвей решил немного ускорить события. Лабазы были установлены на самом краю торгового поля. За ними тянулся небольшой распадок, густо заросший лопухами и кустами бузины. Вырубив шпиона ударом в челюсть, парень закинул его на плечи и бегом унес подальше от длинных сараев, где хранился самый разный товар. Уложив тело в кустах, парень быстро обыскал его и, достав из кармана ремешок, крепко связал. Оторванный от рубашки кусок ткани был применен как кляп. Лишний шум парню был не нужен. К огромному удивлению Матвея, шпион оказался весьма состоятельным и вооруженным. На поясе мужика обнаружился револьвер, в сапоге неплохой нож, а за спиной, ближе к левому боку, небольшой браунинг с перламутровыми щечками на рукояти. Оружие дамское, но от этого не менее смертоносное. На коротком расстоянии из такого ствола запросто можно было шестерых положить. Главное, уметь им пользоваться. Задумчиво покрутив пистолет в руках, Матвей удивленно хмыкнул и, сунув его в карман, склонился над мужиком. От лабазов они ушли метров на 70, так что увидеть их со стороны можно было только случайно, подойдя вплотную. Кусты бузины укрыли их надежно. Не вынимая кляпа, парень сжал пальцами точки под ушами неизвестного, и тот, глухо замычав, задергался. Дав ему отдышаться и прийти в себя, Матвей присел на корточки и, вертя в пальцах трофейный нож, иронично поинтересовался. «Сам говорить станешь или ремни из спины нарезать, и не рассказывай мне, что ты за лабаз случайно зашел. Я тебя еще вчера приметил, а сегодня весь день за собой таскал, чтобы уверенным быть, что ты за мной ходишь. Так что или правду скажешь, или подыхать будешь долго и плохо. Что скажешь? Ты кивни, ежели говорить согласен. А нет, так я тебя мытарить начну». Слушая его, мужик все больше мрачнел. Потом, видимо сообразив, что влип качественно, угрюмо кивнул. «Учти, вздумаешь орать, все равно прирезать успею», предупредил Матвей и, прижав клинок к горлу мужика, выдернул кляп. «Рассказывай, болезный, рассказывай, чьих будешь, кто приказал за мной следить, зачем, и где этого умника искать, а искать-то зачем», растерялся мужик, явно не ожидавший такого вопроса. «А это уж, моя забота, ты говори, пока я не осерчал, так вольные мы, сами по себе живем, понятно, каторжные, значит», зло усмехнулся парень. «Дальше», поторопил он, «кто следить приказал, так Иваны. В прошлом годе вы людей наших побили, их после в степи нашли, вернее сказать, то, что от них после шакалов осталось. Вот Иваны и порешили на сходке, что такое просто так спускать нельзя. Выше их даже не похоронили по-людски, зверью на поживу бросили. Я тебя тогда видел и запомнил. Вот и велели следом ходить, чтоб, значит, как уезжать станете, знак подал, что на торгу напасть кишка тонка», презрительно фыркнул Матвей. «Так шуму много будет», мрачно пожал мужик плечами. «А так расторгуетесь, мы еще и с прибытком будем. Где малину вашу искать?» Помолчав, прямо спросил Матвей. «Зачем тебе?» Насторожился мужик. «Не твоего ума дело, рассказывай. А нет, так я дружков твоих найду, тех, с которыми ты у лавки оружейной гуторил. А ты ведь черт!» И тут углядел, растерянно проворчал неизвестный и, вздохнув, принялся объяснять, где именно надо искать нужный дом и как он выглядит. Задав пару уточняющих вопросов, Матвей убедился, что понял все правильно и найти нужный дом труда не составит, после чего, не произнеся ни слова, всадил нож мужику в грудь. Вздрогнув, тот захрипел и дернулся. По руке, через рукоять, проскочило что-то вроде электрического разряда. Так всегда бывало, если ему приходилось уничтожать врага холодным оружием. «Тебе, батюшка», мысленно произнес парень, поворачивая в ране нож, чтобы еще сильнее разрезать сердце. Оставив клинок в ране, Матвей еще раз обыскал тело и, убедившись, что забрал все, хозяйственно распустил узлы на кожаном ремешке, которым мужик был связан. Отойдя метров на 10 в сторону, он отмыл руки в крошечном родничке и проверил одежду, чтобы убедиться, что на рукав не попало крови. Сидя на корточках над прозрачной водой, Матвей прикидывал, идти в город сейчас или дождаться темноты, когда на краю распадка послышался тихий треск веток и приглушенные голоса. Плавно, шаг за шагом, Матвей подобрался к телу и, присев за кустом, всмотрелся в просвет между листьями. Замеченные им мужики крались по краю распадка, вытягивая шеи и пытаясь насмотреть на его дне хоть что-то. Похоже, эта парочка должна была страховать соглядатая на случай непредвиденных случайностей. Один из бандитов, приметив тело, толкнул приятеля в бок и, цепляясь за кусты, принялся спускаться, то и дело оскальзываясь на довольно крутом склоне. Второй бандит, чуть поколебавшись, последовал за ним. Глядя на их неловкие движения, Матвей хищно усмехнулся и плавно потянул из ножен кинжал. Спустившись в распадок, мужики обошли очередной куст и, увидев тело, дружно склонились над ним, словно пытаясь вызвать его дух. Иного объяснения их действиям у парня не было. Нож в груди вполне достаточное объяснение тому, почему их подельник не двигается. Бесшумно выпрямившись, Матвей метнул свои клинки один за другим. Хрипя и суча ногами, оба бандита повалились в траву. На расстоянии в 10 шагов он давно уже не промахивался. Дождавшись конца агонии, парень подошел к телам и без тени брезгливости принялся их обыскивать. Ножи и кистени его не интересовали. Свинчатка и латунный кастет привлекли внимание только материалом, из которого были изготовлены. А вот еще один револьвер и три десятка патронов к нему порадовали. А богатый нынче бандит пошел, проворчал парень, быстро пересчитывая купюры, взятые из бандитов. В общей сложности получилось 42 рубля ассигнациями. В потайном кармане на поясе одного из пары нашелся золотой пятирублевик, а в сапоге второго три золотых червонца. Похоже, это был бандитский НЗ, на случай непредвиденных обстоятельств. Огорчало только то, что к Браунингу не было запасного магазина, и патронов тоже не было. Задумчиво повертев в пальцах трофейного малыша, Матвей хмыкнул и, чуть пожав плечами, направился к дальнему концу распадка. На торг он прошел через другой вход, сделав крюк в пару километров. Не останавливаясь, он добрался до оружейной лавки и приобрел к дамскому пистолету пару запасных магазинов с запасом патронов. Благо и того и другого было тут с избытком. Хозяина снова не оказалось на месте, но парень по этому поводу не особо расстроился. У самого настроения не было разговора разговаривать. Вежливо поблагодарив продавца, Матвей снова вышел на улицу и широким шагом направился к своему прилавку. Нужно было поставить отца в известность, что на них снова открыли охоту, и предупредить соседей о возможном нападении. Народу в море так умерло много, так что рисковать жизнями станичников Матвей был не готов. Пока он ходил, торг потихоньку начал сворачиваться, так что явился он как раз к моменту, когда пора было начинать готовить ужин. Помешивая ложкой кулеш, Матвей коротко рассказал отцу обо всем, что узнал, и поведал о своих планах на ночь. «Опасно это, одному-то», — угрюмо проворчал Григорий, окутываясь клубами табачного дыма. «Вместе пойдем, не суетись, бать, сам управлюсь. Каторжные, это даже не степняки», — отмахнулся Матвей. «Смелый», — фыркнул кузнец. «Да ты хоть знаешь, какие средь них ловкачи встречаются?» «Слыхал», — спокойно кивнул парень. «Да только меня тоже не скоморохи базарные учили. Справлюсь. К тому же, у меня с собой кроме ножей еще и пара револьверов будет. Шуму с них много, а я шуметь и не собираюсь. Это так, на самый крайний случай. Покоен будь, батя. Тихо управлюсь. Давай я хоть до дому с тобой схожу. Присмотрю, чтобы лишний кто вдруг случаем не появился», не удержавшись, предложил кузнец. «Не надо. Ты, батя, мастер. В лаве твое место, а тут пластун нужен. Уж прости, но тебя там приметит сразу. Не умеешь ты скрытно к врагу подбираться. А ты, значит, умеешь?» — возмутился кузнец. «Умею», — все так же спокойно кивнул Матвей. «Меня такому особо учили. Когда пойдешь?» Помолчав, глухо спросил Григорий. «А вот смеркаться начнет, и двину, чтобы через заставу с народом пройти. В толпе и не приметит особо. Не делают так», — снова заворчал кузнец. «Не зная броду, в воду лезешь. Уймись, бать», — примирительно улыбнулся Матвей. «Знаю, чего бурчишь, потому и прошу, покоен будь, все как надобно сделаю. Не просто ж так я тому каторжному вопросы задавал. Знаю, что там к чему и где их главные сидят. Я уж жалею, что тебя пластунам в ученье отдал», — тяжело вздохнув, вдруг признался Григорий. «Где ж это видано, чтобы мальчишка один против дюжины бандитов ходил? Бать, ты решил мне сегодня мамку заменить?» Не удержавшись, поддел его Матвей. «Ты еще причитать возьмись, лучше присматривай тут, чтобы никто сторонний рядом не терся. Нам лишние видаки ни к чему». «Присмотрю», — усмехнувшись, махнул мастер рукой. «А времена, а нравы», — ворчал про себя Матвей, бесшумной тенью скользя вдоль старого дощатого забора, за которым и находилась бандитская малина. Посадили на крыльце двух варнаков и думают, что они кого-то напугать могут. Хотя для местных они, конечно, жуть кошмарная, а вот для такого зверька, как я, скорее, вывеска на дверях. «Бандиты тут живут, заходите разбираться». Подшучивая над самим собой таким образом, парень добрался до угла и, оглядевшись, зло усмехнулся. «Блин, это уже даже не смешно. Двор лопухами зарос, сквозь забор на джипе проехать можно, одни щели, во дворе даже завалящей шавки нет. И на что они надеются? На свои понятия, тоже мне, бандюки, круче вороньих яиц». Тихо фыркнув, Матвей подобрался к старому, высоченному тополю и, поплевав на руки, принялся взбираться по стволу. Толстая кора была покрыта трещинами, что создавало своего рода опоры для конечностей. Уже через 3 минуты он осторожно выглянул из-за ствола, стараясь держаться так, чтобы за спиной обязательно была крона соседнего карагача. Повязка из мешковины полностью скрывала лицо, только глаза азартно блестели, высматривая происходящее во дворе. Между тем пара звероватого вида мужиков не спеша прошлись вдоль фасада широкого, одноэтажного дома с высокой трубой, выкрашенной почему-то синей краской, и, усевшись у крыльца на лавочку, дружно закурили. Во двор то и дело без всякого стука входили разные мутные личности и, кивнув мужикам, проходили в дом. Пару раз Матвей отмечал, что входящие приходили со свертками и корзинами, а уходили с пустыми руками. Отметив этот момент, парень несколько озадачился, что бы это значило. Ему, как человеку, случайно имевшему дело с криминальными структурами только своего времени, это показалось странным. Основная масса знаний и выражений были им почерпнуты из исторических книг. Но после долгих раздумий Матвей пришел к неожиданному для себя выводу. «Да ладно», — еле слышно охнул парень, едва не сверзившись с дерева от пришедшей вдруг мысли. «Вот так запросто, что сперли, то и принесли. Хотя времена теперь патриархальные, так что все возможно. Блин, надо будет проверить. Если так, то схрон на будущее нам очень даже будет не лишним». Время перевалило за полночь, и Матвей, дождавшись, когда охранники зайдут в дом, подобрался, вслушиваясь в каждый звук, раздававшийся со двора. Короткий лязг заставил его удивленно хмыкнуть и покрутить головой. Судя по звуку, дверь заперли на обычную щеколду. Не сводя взгляда с окон дома, он сунул руку в небольшой кожаный подсумок, нащупывая небольшой моток столистой проволоки. Убедившись, что полезная вещь на месте, Матвей соскользнул с дерева и, просочившись к калитке, осторожно взялся за широкое стальное кольцо, служившее ручкой. Чуть приподняв калитку, чтобы не скрипнуло, он огляделся и, убедившись, что на улице никого нет, все так же бесшумно пробрался во двор. Прикрыв за собой скособоченную калитку, парень подобрался к крыльцу и, на четвереньках приблизившись к двери, приложил к створке ухо. Несмотря на уже погашенный свет, в доме еще не спали. Слышались шаги, негромкий бубнеж и чей-то надсадный кашель. Похоже, у кого-то из жильцов дома туберкулез. Вечный спутник многих обитателей тюрем и каторжных пересылок. Задумчиво взъерошив себе чуб, парень перебрался под одно из темнеющих окон и, приподнявшись на цыпочки, снова принялся прислушиваться. К его удивлению, в доме еще и не думали ложиться. Разговоры и ходьба не стихали, а где-то в глубине дома слышался басовитый смех. Задумчиво ковырнув пальцем стекло, Матвей вдруг понял, что это не стекло, а кусок слюды. Кусочек камня отслоился, еле слышно хрустнув. Удивившись еще сильнее, парень достал один из метательных ножей и попытался аккуратно подцепить гвоздик, которым слюда крепилась к раме. Тихо скрипнув, гвоздик изогнулся и вырвался из дерева. «Твою мать, они что, издеваются?» – возмутился Матвей, не спеша вынимая все гвозди из окошка. «Тут даже штапика нет». Вынув кусок слюды из рамы, он сунул руку в образовавшееся отверстие и только теперь понял, почему на улицу не пробивается ни один лучик света. Окно было завешено чем-то вроде пледа. Плотная ворсистая ткань не пропускала наружу даже отсвета, а в доме тем временем продолжали развлекаться. Осторожно нащупав крюк, которым была заперта рама, Матвей подставил под окно толстое полено и с него проскользнул в помещение. Вернув на место ткань, он осмотрелся и, убедившись, что попал в необитаемую комнату, подобрался к двери. То, что в комнате не жили, было понятно по отсутствию спального места и слою пыли, покрывавшей имевшуюся мебель. В чуть приоткрытую дверь пробивался свет, так что что-то рассмотреть было вполне возможно. Встав у двери на одно колено, парень осторожно выглянул наружу. Прямо напротив на широкой лавке восседал один из охранников, с интересом заглядывавший куда-то в соседнюю комнату. Прислушавшись, Матвей по высказываниям понял, что там азартно резались в карты. Где-то дальше по коридору тяжело топал еще кто-то. Чуть сместившись, парень попытался рассмотреть еще хоть что-то. Снова раздался надсадный кашель, и в поле зрения появился второй варнак. «Отвару хошь?» – спросил он у приятеля, показывая ему широкую медную кружку. «На кой он мне?» – отмахнулся тот. «Это тебя лихоманка крутит, а мне без надобности. Все одно испей», – принялся настаивать варнак. «Мне уж недолго осталось, а тебе поберечься б надобно. Уймись, Кузя. Поживем еша», – шикнул на приятеля первый охранник. Только тут Матвей сообразил, что это явно братья. Высокие, жилистые, кряжистые, словно из канатов свитые. Такие люди обычно очень сильные, и вступать с ними в рукопашную не рекомендуется. Голой силой сомнут. А значит, этих нужно класть первыми. Иначе ничего хорошего не получится. Но чтобы разом избавиться от этих бугаев, Нужно сделать так, чтобы они оказались отдельно друг от друга. А главное, не успели поднять шум. Стоя на колене у двери, парень задумчиво поглаживал пальцами метательные ножи. Тут нужно бить наверняка, в сердце или глаз, чтобы класть их сразу и наглухо. В противном случае беды не оберешься. Подумав, Матвей осторожно поднялся и, подобравшись к окну, снова выбрался во двор. Поднявшись на крыльцо, он вытащил из перевязи пару ножей и, взявшись за кольцо, тихо стукнул им в створку пару раз. Стучать сильно он не стал специально, чтобы не привлечь внимание картежников. За дверью раздались тяжелые шаги и лязг щеколды. «Кого это тут носит посереть ночи?» С сиплой одышкой поинтересовался Варнак, выглядывая из дверей. «Свои», — выдохнул Матвей, всаживая ножи в горло и висок каторжнику. Нож в левой руке перерезал аорту и трахею, не давая вскрикнуть, а нож в правой, пробив височную кость, проник в мозг. Нанеся удары, парень тут же потянул ножи на себя, вытягивая мужика из сеней. Хрипя, булькая горлом и вздрагивая всем телом, тот сделал два шага вперед, и Матвей, тут же развернув его боком к двери, скинул мужика с крыльца, выдергивая оружие. Зная, куда и зачем идет, он прихватил с собой старую черкеску, в которой занимался бытовыми работами в поездке. От нее потом нужно было просто избавиться. Запасная одежда дожидалась своего часа в кустах у забора, в заплечном мешке. Проскользнув в сени, Матвей встал за дверью и снова постучал. Шаги второго бандита не заставили себя ждать. «Чего тут у тебя, Кузя?» – послышался удивленный вопрос, и Варнак шагнул прямиком в открытую входную дверь. Выскользнув из-за нее, Матвей резко взмахнул руками, всаживая ножи в горло и под лопатку. На этот раз, метательный нож в правой руке он сменил на тот, что был за голенищем сапога. Клинок нужен был подлиннее. Вытолкав вздрагивающее и хрипящее тело на крыльцо, он повторил свой трюк, сбросив бандита на его родственника. Убедившись, что в доме никто ничего не заметил, парень прикрыл входную дверь и принялся обыскивать охранников. Его добычей стало немного денег и пара отличных широких ножей, чем-то смахивающих на охотничьи. Даже рукояти были сделаны из рога какого-то животного. Точнее, в темноте было не разобрать. Убедившись, что заточены клинки на совесть, Матвей хищно усмехнулся и, оттащив тела под забор в лопухи, снова вернулся на крыльцо. Войдя в сени, он бесшумно прикрыл за собой створку и, задвинув щеколду, двинулся по коридору к комнате, где шла игра, держа в руке метательный нож. На его удачу, никто из комнаты не вышел, так что до двери в нее парень добрался без приключений. Снова присев на одно колено, он медленно изогнулся и плавно, буквально по миллиметру заглянул в комнату. За широким, круглым столом, резались карты пятеро мужиков средних лет. На первый взгляд их можно было принять за торговцев средней руки или за еще каких почтенных граждан. Добротно одетые, с широкими, ухоженными бородами и ровными стрижками, но все впечатление портили руки. Широкие, крепкие, украшенные шрамами и следами от ожогов. Рукав у одного из них задрался, и Матвей с кривой усмешкой отметил про себя след от кандалов. Вот теперь все сомнения отпали окончательно, хотя их у парня и прежде не было. Втянувшись обратно в коридор, Матвей поднялся и принялся готовиться к короткой, но стремительной схватке. Три ножа устроились за поясом так, чтобы их можно было выхватить одним движением. Пять метательных он взял в левую руку веером, так, чтобы их было удобно перехватывать рабочей рукой. Бросать ножи с двух рук он умел, но левая всегда чуть запаздывала и бросок ею был послабее, так что парень предпочитал бить наверняка. Приготовив оружие, Матвей сделал несколько глубоких вдохов, нагоняя в кровь адреналин и вентилируя легкие до легкого головокружения. Развернувшись лицом к стене, он сделал длинный приставной шаг, оказываясь сразу в дверном проеме, и тут же метнул первый нож. Бандиты даже не успели понять, что произошло, когда все пять ножей с глухим стуком начали вонзаться в их тела. Клинки Матвей бросал с такой силой, что сидевшего боком к двери мужика просто скинуло со стула. Упав, он гулко стукнулся головой о дощатый пол. Вскрикнуть не успел ни один. В комнате раздавались только хрип и скрежет каблуков по доскам пола. Замерев, Матвей вслушивался в происходящее в доме, чувствуя себя взведенной пружиной. Легкие шаги у дверей все не заставили парня чуть вздрогнуть и выхватить из-за пояса один из трофейных ножей. В коридоре качнулась свечная тень, а после, откуда-то из кухни, вышел тщедушный мужичок с медным подсвечником в руке. «Ты как здесь, черт?» — охнул мужик, поднимая свечу повыше, чтобы рассмотреть неизвестного, замершего в дверях комнаты,

что аж на челюсть заболела. Ложись, да и я посплю малость, понимающе усмехнулся Григорий, вороша угли в костре. Кивнув, Матвей быстро разулся и, забравшись в свои дроги, накрылся старой буркой. Спустя минуту он уже тихо посапывал, успев только ответить вновь зазвучавшему в голове голосу. Впрочем, разговор этот был коротким. «Благодарствуй», — позвучало в мозгу парня. «Не вой, конечно, но взял ты их правильно». «Ни на чем», — вздохнул парень. «Слово дадено, значит, надо держать. А уж кого прислал, уж прости, кто подвернулся». «Ничего, и с этим не худо получилось. Спи, казак», — раздалось в ответ, и парень снова провалился в сон. Проснулся он от того, что Григорий безжалостно тряс его за плечо, негромко приговаривая: «Вставай, Матвейка, работать надобно». «Угу, встаю, бать», — кое-как продрав глаза, кивнул парень, выглянув из-под бурки.